Глава 22. Широкий свет полного месяца озарял серебристым сиянием стены и башни Иерусалима в ту ночь, когда Варавва возвратился из своего путешествия в Назарет. Он пришел поздно, и городские ворота были закрыты. Но ему удалось разбудить сонного привратника, который вышел из своего помещения и только что хотел ему отворить, когда внезапно остановился, усиленно протирая глаза и смотря на него в изумлении. «Да ты, Варавва!» – воскликнул он. «Да, я Варавва. Но что же, имеешь ко мне какое дело?» Привратник прямого ответа не дал. Он бросил задвижку и громко закричал. «Эй, вы там! Проснитесь, лентяи, и выходите скорее! Вот человек, которого вы ищете! Варавва!» Последовал страшный шум, топанье многих шагов, бряцание оружия, и прежде чем изумленный Варавва мог понять, в чем дело, он оказался окруженный солдатами, которые его схватили. Пораженный, но нисколько не смутившийся, он не употребил ни малейшего усилия, чтобы освободиться. Он взглянул поочередно на всех окружавших его людей. Все были римляне и для него незнакомы. «Что это за шутка?» – спросил он. «Отчего вы так грубо со мной обращаетесь? Разве вы не знаете, что я освобожден волею народа? Зачем же вы меня берете в плен?» «Молчи, злодей!» – сказал гневно один из окружавших его людей. «Не преступникам оспаривать закон». «Я знаю, что я преступник», – ответил терпеливо Варавва. «Но преступления мне были законом прощены. В каком злодействе меня обвиняют?» «В мерзкой попытке убить первосвященника Каиафу», – ответил центурион, который командовал отрядом. «Он чуть не умер от страшной раны, нанесенной ему неизвестным убийцей, и клянется, что этот убийца ты. Кроме того, тебя подозревают в том, что ты помогал ученикам Назарея украсть его тело из запечатанного склепа. Тебя видели тайно беседовавшим с известной блудницей Магдалиной. Тебя также заметили в обществе Симона Петра. И опять в то самое утро, когда тело Назарея исчезло. Римские солдаты встретили тебя поблизости. Кажется, улик достаточно против тебя, имея в виду еще твою прежнюю репутацию. За все это тебя, очевидно, казнят смертью». Варавва выслушал его с удивительным спокойствием. «Каиафа меня обвиняет?» – спросил он. «Каиафа донес на тебя Пилату и бешено требует твоего наказания», – ответили ему. «Не рассуждай более, но следуй за нами покорно и не сопротивляйся своей участи». Варавва улыбнулся. Планы Каиафы были крайне понятны, чтобы оградить Иудиф Искариот и себя от подозрений и клеветы. Он хитро вымышлял это ложное обвинение против уже известного преступника. Кроме того, он еще удовлетворял свою сильную ненависть и мстил Варавве за то, что он был в числе любовников Иудифи. Второе обвинение о краже тела распятого из могилы было сделано, чтобы бросить пыль в глаза народа и остановить возможные толки о чудесном воскресении. Положение было крайне ясно, но жертва злостной затеи первосвященника нисколько не смутилась при столь неблагоприятных обстоятельствах. Обращаясь к центуриону, который объяснил ему причину его внезапного ареста, Варавва мягко проговорил: «Друг, какой бы ни была моя участь, будь уверен, что я готов перенести все». И он выдвинул обе руки, чтобы легче было их связать. «На этот раз я не совершал того, в чем меня обвиняют. Но невинность не принимается в расчет при исполнении житейских законов. Итак, я говорю во имя Иисуса Назарея, я готов и рад идти на смерть». «Безумец!» – закричал солдат, ударяя его. «Не говори так, если дорожишь жизнью. То, что ты сказал, есть богохульство. Достаточное богохульство, чтобы тебя казнить». «Так как меня казнят, наверное, то речь моя не имеет значения», — ответил Варавва спокойно. «Мне кажется, что каждый должен говорить ту правду, которую он сам чувствует, не принимая во внимание, смерть или жизнь его за это ожидает. Ну что же, пойдем, ведите меня скорей. Теперь не время для споров. Вы ведь только наемники закона, и не можете не исполнять того, что вам приказано. Будем друзьями, добрые римляне. Я на вас не обижаюсь. Смотрите, ведь я вам не сопротивляюсь. Вы в вашем праве. Вы должны подчиняться законной власти. Хотя и законная власть смертна и кратковременна. Я тоже должен подчиниться власти. Но приказы, которые я получаю, неизменны, и те, которые их не исполняют, будут прокляты». Темные глаза его засверкали. Когда ему связали руки, он опять улыбнулся. «Он сумасшедший», — сказали солдаты, обмениваясь удивленными взглядами. «Говорят, он любил Иудиф Искариот. Может быть, ее внезапная смерть лишила его рассудка». Варавва расслышал, что они между собой говорили. «Иудиф Искариот? Да, он ее любил. И так как она умерла, она стала еще более дорога, ибо она теперь уже не была Иудиф Искариот. Теперь было новое создание, отдаленное, таинственное, освобожденная душа, радующаяся или скорбящая, кто знает. Но во всяком случае, далекая от мирской суеты и греховности». Поглощенный этими мыслями, Варавва молча шел за солдатами, которые вели его быстро по безлюдным улицам спавшего города назад в прежнюю темницу. Мрачные ворота, так недавно еще раскрывшиеся перед ним, опять открылись, чтобы его впустить, и он почувствовал, что свобода его на этой земле окончена. «Что, ты опять вернулся, Варавва?» – пробормотал тюремщик, рассмотрев его при свете фонаря. «Подумаешь, какие глупости способен совершить человек? Только 15 дней прошло с тех пор, как тебя освободили при восторженных криках народа. Но у тебя такая подлая натура, что ты не мог не совершить нового злодеяния. Твоего товарища, эту трусливую собаку Ганана, распяли. Теперь, пожалуй, распнут и тебя. Конец, достойный для мошеннической жизни». Варавва молчал. Внезапные слезы наполнили его глаза. Он думал о чудесном облике, о божественном лике, который на кресте прославил смерть. «Нем как рыба, угрюм как медведь», — продолжал тюремщик. «Такие, как ты, самые худшие типы. Нет надежды для угрюмых и не раскаявшихся. Пойдем со мной, я введу тебя во владение твоей прежней кельи. Никто там не был, кроме голодной крысы, с тех пор, как ты ее покинул. Войди скорей и помирись с небом». Он открыл дверь в то самое ужасное помещение, в котором Варавва провел 18 месяцев в бессильном бешенстве и муке и сделал движение, чтобы впихнуть узника. Варавва остановился на пороге и посмотрел ему прямо в лицо. «Не будь со мною груб», — сказал он мягко. «Нет причины тебе гневаться. На этот раз я не винен в преступлениях, в которых меня обвиняют. Но я был несправедливо освобожден. Это была лишь прихоть народа, а не правосудие. И теперь я готовлюсь искупить свою прежнюю вину. Именно как ты мне посоветовал, я постараюсь примириться с небом». Необыкновенная красота озарила его темное лицо. В глазах было мягкое, задумчивое выражение, и на губах блуждала нежная улыбка. Тюремщик недоумевающе, но сочувственно на него взглянул. «Ради твоей учтивости», — сказал он более дружеским тоном, — «я не стану отравлять последних часов твоей жизни. Тебе предстоит целый день для раскаяния. Завтра нет заседаний в суде. Пока ты голодать и жаждать не будешь, хотя ты и злодей, я не оставлю тебя без пищи. Больше я ничего не могу для тебя сделать. Итак, устраивайся в твоем старом помещении». Он затворил тяжелую дверь, с шумом двигая задвижку. Варавва прислушался, инстинктивно сознавая, что для него внешний мир более не существует. Он медленно оглянулся. Темница была все такая же мрачная, неприглядная. Через узкую щель, как и тогда, пробивалась тонкая струя света, серебристого света луны. Варавва присел и стал за нею следить. В этом положении, с лицом, озаренным таинственным сиянием, он был счастлив и спокоен. Убогая тюрьма не была лишена некоторой прелести в его глазах, и мысль о предстоящей неминуемой казни наполняла его душу скорее радостью, чем страхом. Он провел ночь спокойно, в глубоком размышлении. Серебристая струя света приняла немного золотистый оттенок, и он понял, что солнце встало. Тюремщик принес ему питье и пищу и спросил, хорошо ли спал? «Нет, я не спал», — ответил Варавва радушно. «Был почти рассвет, когда я взошел сюда, и приятные мысли прогнали сон. Что, день хороший?» «Да, хороший», — ответил тюремщик, изумляясь спокойствию узника. «Мне кажется, что погода должна тебя мало интересовать. Ты можешь еще провести день и ночь в приятном размышлении, как говоришь ты, а потом тебе и конец, больше думать не придется. Знаешь ты, в чем тебя обвиняют?» «Я слыхал», — отвечал Варавва. «Но в действительности я сам в себе нахожу больше грехов, чем свет может подозревать». Тюремщик удивленно повел плечами. «Ты говоришь загадками, и вообще ты какой-то странный. Но твое дело плохо, ибо сам Каиафа тебя обвиняет». «Меня это не удивляет», — прервал его Варавва. «Так значит, он имеет повод?» «Нет, повода у него нет. Но меня не поражает слышать от него ложь». Тюремщик усмехнулся. «Люблю тебя за такие слова. Люблю тебя, какой ты не есть злодей». И он потер себе руки. «Ты обладаешь некоторым остроумием, действительно. Если Бог был бы таков, каким его еврейские священники представляют, то он был бы злейшим тираном, который когда-либо угнетал человечество. Но следи за собой, не говори столь откровенно. Вспомни несчастного Назарея, который восстал против священников и все устроил бы на новый лад, если бы ему не помешали. У него была сильная и правдивая душа, у этого Назарея. Я сам слышал, как он раз говорил, что не следует молиться публично, всем на показ. Это был удар не в бровь, а в глаз всем этим священникам. Он и пострадал за свою прямоту, хотя и говорили, что он сын Божий. Ему это нисколько не помогло. «Прошу тебя, будь почтительнее в твоих речах», — прервал его Варавва мягко. «Смотри, чтобы тебе самому не богохульствовать. Он был, он есть сын Божий, воскресший из мертвых, спаситель мира. Таким я его знаю, таким и провозглашаю». «Теперь я вижу, что ты сумасшедший!» — воскликнул тюремщик, резко от него отодвигаясь. «Совершенно сумасшедший, одержимый лихорадкой чудес, которая все еще свирепствует в Иерусалиме. Назарей околдовал весь воздух. Забавляй себя самого этими сказками. Я не терплю безрассудства. Приготовься к завтрашнему распятию. Это будет гораздо полезнее. Ты меня более не увидишь. Я сожалел о твоей превратной судьбе, о коротком твоем освобождении, о вторичном заключении, но теперь воистину я нахожу, что ты опасен и должен умереть». С этими словами он повернулся, чтобы уйти. Варавва протянул ему связанные руки. «Прощай, друг», — сказал он. Тюремщик оглянулся, нехотя и угрюмо. Он был зол сам на себя за то, что этот Варавва так сильно его заинтересовал. Он бросил суровый взгляд на его высокую мускулистую фигуру, приметил спокойное выражение задумчивых, спокойных глаз, потом, как бы против собственной воли, схватил его руки в быстром коротком пожатии. «Прощай», — сказал он резко. «Когда будешь умирать, умри с достоинством». Оставшись один, Варавва вернулся к прежним своим мыслям. Он почти не сознавал всех неудобств своей тюрьмы. Спертого воздуха, удушливой жары и полумрака. Он торжествовал как царь, одержавший победу, в новом сознании бессмертия. Чрезвычайная сила веры приподняла его до того уровня, когда человек может все выстрадать, все перенести, не теряя надежды. Сладкая уверенность, что есть что-то высшее, лучшее, более счастливое, чем земная жизнь, наполняла его душу радостью и спокойствием. Временами он жаждал обратиться с молитвой к тому божественному другу, который повел его сперва за собой, потом внезапно покинул на горе близ Назарета. Он хотел молить его еще раз предстать во всей своей дивной красе обожающему взору своего верного раба. Но он не удовлетворил своего желания, которое казалось ему почти доказательством нового сомнения. Как будто для его веры истина должна быть опять и опять доказана. Поэтому он не стал молиться, но продолжал неподвижно сидеть, созерцая в своей душе всю дивную картину бесстрашной, бесконечной жизни. А день медленно угасал, и опять ночь облеклась в свое чудное темное одеяние, осыпанное звездами и блестящей луной. Приятное чувство усталости, наконец, овладело Вараввой. Он мало думал о завтрашнем дне, когда его станут судить в присутствии Каиафы, найдут виновным и казнят. Он только решил нисколько не защищаться, чтобы этим оградить память умершей Иудифи. Кроме того, он еще решил, что если его расспросят насчет кражи тела Назарея, он открыто провозгласит свою веру перед всеми книжниками и фарисеями, громко объявит, что Иисус Назарей – сын Бога живого. И с этой фразой еще на устах он прилег на солому, которая была сложена в углу темницы, закрыл глаза и сладко уснул. Его посетило чудное сновидение. Ему казалось, что он лежал на ложе изумрудного мха, мягкого, как самый мягкий бархат, что вокруг него цвели всевозможные благоуханные цветы, и что рядом с ним сидело белоснежное, блестящее создание и плело венец из чудных, неколючих роз. «Куда я пришел?» — шептал он. «В какую дивную страну?» И ангельский образ, сидевший рядом с ним, чарующим голосом ему ответил. «Ты пришел в убежище от бурь. После многих дней страдания мы уговорили тебя прийти сюда. Отдохни теперь и возрадуйся. Ты находишься в ограде царского сада». С этими словами, еще звучавшими в его ушах, Варавва проснулся и, просыпаясь, почувствовал какое-то необъяснимое недомогание. Он сразу ослабел. Стены тюрьмы, казалось, качались во все стороны, как во время землетрясения, и луч лунного света, косо падая через щель, резал ему глаза, как удар огненного кнута. Что-то тяжелое и холодное придавило ему сердце. Горло судорожно сжалось. В приливе неистового страдания он заставил себя встать на ноги, хотя еле держался и чуть дышал. Кровь жгучей волной пронеслась по всем его жилам, потом сразу поледенела. Тяжесть с его сердца исчезла, и он задрожал всеми членами. Уничтоженный этим внезапным приступом физической боли, Варавва опустил голову на грудь, оперся к стене, чтобы не упасть, и тяжело перевел дыхание. Но вдруг внезапный чудный свет, как прорвавшаяся речка текучего золота, ослепляюще озарил всю темницу. Он поднял глаза и восторженно закричал. «Опять! Опять в одиноком своем заключении, лицом к лицу с собой он увидел Назарея, сияющий образ, лучезарное лицо божественного человека печали, который уничтожил своим присутствием весь окружающий мрак». Варавва благоговейно посмотрел на своего божественного посетителя. «Господи, Господи!» — чуть слышно прошептал он и слабо простер к нему связанные руки. «Я недостоин. Зачем ты ко мне пришел? Я, Варавва, не смею на тебя смотреть. Я должен был бы умереть на кресте, не ты. Пошли меня в какое-нибудь место наказания, в темную одинокую пустыню, чтобы я мог там очиститься от греха, если возможно, силой моей веры в тебя, силой моей любви». Он остановился весь дрожа, а Христос, казалось, улыбнулся. Исполненный великой радости, Варавва увидел, как божественный облик к нему нагнулся. Нежные руки дотронулись до ушибленных связанных кистей. Руки, которые притягивали его все ближе и ближе, потом медленно кверху, все дальше, туда, где были иной воздух, иной свет, чем на бедной земле. чарующий голос прошептал: «Верующий в меня не умрет вовек. Войди в жизнь вечную». Свет расширился в бесконечное лазурно-золотистое море. Стены темницы, казалось, покачнулись и расширились. Чудные видения несравненной красоты вырастали, как цветы из призрачной бездны. Такая дивная мелодия раздалась, что вся вселенная восторженно ей внимала. Все еще держась за сильные руки, которые его притягивали, восхищенно и благородно глядя в божественные глаза, которые улыбались ему в знак вечного прощения и любви, Варавва покинул темницу и нашел вечную свободу. Рано утром, на другой день, два человека быстро спускались в темницу. Один из них был тюремщик, другой – иноземец Мельхиор. «Я не допущу, чтобы распяли Варавву», – сказал последний. «Я за него отвечу и сам буду защищать его на суде». «Ты говоришь решительно», – ответил тюремщик, пытливо его осматривая. «Но хотя у тебя и есть перстень императора, и Каиафа дозволил тебе видеться с узником, эти милости не могут остановить хода закона». «Может быть и нет», – ответил Мельхиор нетерпеливо. «Но исполнители закона в Иерусалиме подкупные. Я пущу в ход все, чтобы его спасти. Много добра кроется в Варавве». Они уже достигли нижнего помещения. Тюремщик быстро снял задвижку и открыл дверь. «Варавва!» – закричал он. Ответа не последовало. «Варавва, выйди!» Опять молчание. «Он крепко спит», – сказал тюремщик, поправляя свой фонарь, который тускло горел. «Мы должны войти и разбудить его». И, держа перед собой фонарь, он вошел. Мельхиор последовал за ним. Варавва лежал на полу и, по-видимому, спал глубоким безмятежным сном. Его связанные руки были сложены крестообразно на груди. Мельхиор быстро подошел к нему и нагнулся над ним. «Варавва!» – опять позвал он. Но Варавва продолжал молчать. При свете фонаря можно было различить его смуглое грубоватое лицо, принявшее теперь выражение спокойной и чрезвычайной красоты. На сложенных губах запечатлелась тихая смиренная улыбка. Было что-то величественное, внушительное во всей позе этой могучей фигуры, предавшейся такому абсолютному отдыху. Его скрещенные руки и закрытые глаза служили эмблемой вечного невозмутимого покоя, на дне которого находилась, как и на дне морском, жемчужина, имя которой – Всепознание. Мельхиор приподнял голову после краткого своего наблюдения. Выражение тихой грусти омрачило его лицо. «Мы можем более не спорить над судьбой Варавы», — сказал он понизившимся голосом. «Ни печати императоров, ни авторитет священников не могут ее изменить. Мы опоздали. Какие бы ни были его страсти и преступления, они ему прощены. Более высокая, чем наша власть, его освободила. Вынесите его осторожно. Он умер».